но не все такие, как вы. Полковница Экенстедт вчера и сегодня гостила в пасторской усадьбе. Она отказалась видеть Шарлотту. Она не пожелала даже спать с ней под одной крышей. «В самом деле?» — спросил Шагерстрём. «Да», — ответил голос, — «это истинная правда». «И знаете, господин Шагерстрём, что некоторые мужчины были настолько возмущены поведением Шарлотты, что решили устроить кошачий концерт около ее дома, как это обычно делают упсельские студенты, когда они недовольны каким-нибудь профессором». «Ну и что дальше?» «Молодые люди собрались у пасторской усадьбы и подняли шум, но им помешали. Это сделал Карл Артур. В ту ночь у него во флигеле спала его мать. Она не потерпела бы подобного скандала. А иначе молодой Экенстедт, разумеется, не вмешался бы. Об этом я судить не смею. Но в интересах справедливости, господин Шагерстрём, я надеюсь, что молодые люди вернутся следующей ночью. И я надеюсь, что слепец Калле долго еще будет ходить по округе и распевать сложенную про нее песню. Ее сочинил капитан Хаммерберг, и она довольно занятна. Ее поют на мелодию песенки «По небу месяц плывет». Услышав эту песню, господин Шагерстрём, вы поймете, что вам невозможно жениться на Шарлотте Лёвенчёльд». Внезапно рассказчица умолкла. Шагерстрём забарабанил в стенку дилижанса, желая, как видно, дать кучеру знак остановиться. «А в чем дело, господин заводчик? Вы собираетесь выйти?» «Да». Милая сударыня, ответил Шагерстрём. Он был так разъярен, как и несколько часов назад, когда Бритта Ньюман попыталась заговорить с ним о Шарлотте. Не вижу иного пути избавиться от выслушивания клеветы на девушку, которую я уважаю и на которой намерен жениться. «Ах, что вы! Я вовсе не хотела...» Карета остановилась. Шагерстрём рванул дверцу и вышел. «Понимаю, что вы не хотели», — сказал он гневно и с громким стуком захлопнул дверь. Он подошел к форейтеру, чтобы расплатиться. «О, вы уже покидаете нас, господин Шагерстрём», — сказал форейтер. «Дамы, верно, будут недовольны». Когда пасторша садилась в карету, она была на меня в претензии за то, что там не было кавалеров. «Пасторша?» — удивился Шагерстрём. «Какая пасторша?» «Да пасторша из Корщурки. Разве вы не побеседовали с попутчицами и не узнали, что в карете едут пасторша и фрекин Лёвенчёльд?» «Шарлотта Лёвенчёльд?» — повторил Шагерстрём. «Так это была Шарлотта Лёвенчёльд!» Было уже далеко за полночь, когда Шагерстрём вернулся в старый завод. Управляющий Ньюман и его жена еще не ложились. Они в большой тревоге дожидались возвращения Шагерстрёма и уже подумывали о том, чтобы послать людей на розыски. Оба в волнении ходили по аллее, когда он, наконец, показался. Они увидели коренастую, несколько приземистую фигуру на фоне ночного неба, узнали Шагерстрёма, но им все еще не верилось, что это он. Человек, который приближался к ним, весело напевал старинную народную песенку. При виде их он расхохотался. «Да ложитесь вы спать. Завтра, завтра все расскажу. Но вы были правы. Тебе, Ньюман, придется готовиться в дорогу. Утром ты отправишься